Вот так живешь, живешь, и кажется уже, что знаешь о себе все, думалось мне, пока я пробиралась по сюрреалистическим пейзажам внутренней территории завода. Право же, царящая здесь атмосфера настраивала на философский лад даже меня, в принципе, не склонную к излишним умствованиям. Умиротворение, разлитое в ароматном воздухе фабрики, проникало не только сквозь ноздри, но, кажется, и прямо в кровь при непосредственном контакте с кожей. Я поежилась и прибавила шагу. Желание приобщиться к источнику мудрости становилось просто нестерпимым. «Предки!» – я изумленно прислушалась к собственным ощущениям. «Ну да, точно!» Удивительно, но чем дальше, тем больше влекла меня манящая жидкость. Кошмар какой! Доведут меня эти колдубинцы до радужных фейри, точно. Что-то раньше я за собой склонности к бытовому алкоголизму не замечала. Вот так и находятся прежде неожиданные черты в, казалось бы, сложившейся и зрелой личности. Да, это не колдубинцы, это ССС меня доведет. Честно призналась я сама себе, прикидывая, как отреагирует мой несчастный палец на подъем по лестнице на второй этаж. Уже довел. Да. Кругом враги, Нол. Запомни, никому тут нельзя верить. И что остается делать в таких условиях, когда все, буквально все, против меня? Только вперед и вверх, а там... Короче, отступать некуда, а сдаваться немыслимо. И пусть впереди лишь тьма и ложь, я не отступлю, и честь моя в том порукой, да. Подняв свой боевой дух на более-менее приличный уровень, я тряхнула головой и решительно потопала вверх по лестнице, даже почти не хромая. Что такое боль телесная по сравнению? Эх, что говорить. Ничего, я их тут всех выведу на чистую воду, чего бы мне это ни стоило. Да, горячая голова, чистое сердце и холодные руки. Как завещал железный Майдрас. Или он что-то другое завещал? Ладно, потом уточню. Руки у меня и верно холодные, лоб горячий, насчет сердца разберемся. Вперед! Главный технолог Барабос М.Г. гласила горящая медью начищенная табличка на двери кабинета 15. Маха Гризлиевна, вспомнила я. Так, с медведицей-оборотнем надо быть предельно осторожной. А что я вообще знаю о медведях? Большие, хитрые, удачно прикидываются добродушными и неуклюжими. Любят мед. Мясо тоже любят. Интересно, а как насчет эльфятинки? Ты слишком тощая, Нол, подумала я, когда хозяйка кабинета начала подниматься мне навстречу из-за стола. Ей на один укус, так что расслабься. Маха Барабос оказалась дамой величественной во всех отношениях. Она все поднималась и поднималась, заполняя, как мне с перепугу почудилось, все пространство кабинета. Наконец главный технолог выпрямилась во весь рост и откуда-то из-под потолка промолвила неожиданно мелодичным контральто. «Чем обязана?» «Госпожа Барабос, Маха Гризлиевна», — уточнила я и, дождавшись утвердительного кивка, представилась. «Лейтенант Анарелатиони, НЧЧК». «Очень приятно», — ответствовала Маха. «Вы по поводу убийств?» «Мне тоже. Я убрала так и не предъявленное удостоверение, которое на всякий случай держала в руке, и продолжила. Маха Гризлиевна, я знаю, что с вами уже беседовал мой коллега Зарин Тар-Иприт, но позвольте и мне задать вам несколько вопросов. В деле возникли новые обстоятельства, о которых на момент беседы с вами старшего лейтенанта еще не было известно. Это не займет много времени, я надеюсь». «Конечно», — оборотница кивнула. «Присаживайтесь, лейтенант. Позвольте спросить, вы не родственница?» «Тех самых Анарелатиони», — обреченно подхватила я, усаживаясь на стул для посетителей. «Родственница, да». «Можно узнать, как вас зовут?» «Нолвенде Таурен Дилиен». Я наконец-то представилась как положено. Медведица удовлетворенно улыбнулась. «Так-то лучше. Знаете, мы немного пообщались с вашей матушкой на имперской выставке лет 10 назад. Пищевые добавки для улучшения течения беременности у самок грифонов. Я тогда как раз искала тему для диссертации, и леди Айрен мне очень помогла. Да. Так чем я могу помочь дочери славного рода?» Маха Гризлиевна, если это возможно, припомните, не доводилось ли вам испытывать некую странную тягу к определенному участку леса? Что-то, что можно было бы охарактеризовать как зов. Зов? Медведица изумленно вздернула брови и рассмеялась. Милая девочка, я же оборотень. Но, разумеется, я слышу зов леса. Достаточно регулярно. Но я не могу назвать это странным. Так, я потерла переносицу. Извините, действительно не сообразила. Хорошо, а что вы можете сказать о снах, например? Или, может быть, внезапные сильные эмоции, такие как страх, беспричинный? Понимаю. Маха задумчиво нахмурилась. Нет, к счастью, у нас, оборотница стукнула себя кулаком в грудь, врожденный иммунитет к такой дряни. Но я представляю себе, что вы имеете в виду. Скажу больше. Другие мои коллеги по магическому цеху, судя по всему, испытывали то, о чем вы говорите, моя дорогая. Да, только со мной они не делились. Почему? Сытый голодного не поймет, медведица фыркнула. Тем более среди нас, магов, не принято признаваться друг другу в страхах и слабостях. Специфика, знаете ли. Но какое-то недоброе давление я чую с тех пор, как сюда переехала. Впрочем, на меня оно не направлено и не действует. Так что я и внимания не обращала. Поговорите-ка лучше с Даримаром. Он вам и про страхи, и про сны, и про подозрения расскажет. Даримар — это кто? Дроу, пиявочник. Мы с ним одно время неплохо общались на тему экстракта пиявочного. Ну, по рецептуре, вы понимаете? Я, само собой, ничего не понимала. Ну ладно, я и без мыслечтения вижу, что Маха мне не врет. Какие пиявки, какая рецептура. Бред сивого медведя в солнечный полдень. Хотя, послушаем дальше. Пока окончательно не спятил и не заперся в своем подвале, параноик красноглазый. Заперся в подвале, протянула я. Давно? До месяца два-два с половиной как. То есть как раз незадолго до первого убийства. Благодарю вас, Маха Гризлиевна, вы оказали неоценимую помощь следствию. А ты погоди, это еще не все. Да? Садись, садись. Еще шаман наш, Мудухатар, почитай, с самого Йоля на себя не похож стал. А сейчас вообще заболел, говорят. Я его видела в том месяце, амулетами увешался чисто елка. Амулетами? Я азартно поерзала. А не вспомните, какими именно? А такими, что и тебе бы не помешали, Нолвенде Таурендиловна, ухмыльнулась Маха. От дурных снов, от сглаза, от чужой власти, от злой напасти. Ты ж неспроста про сны завела. И медведица повела носом, словно принюхиваясь. Давно не спишь-то? Третьи сутки, вздрогнув, призналась я. То есть сплю, конечно, но лучше б не спала. А все потому, что чувствительная ты девица, лейтенантша. Маха подмигнула. Но мы этому горю сейчас поможем. То есть? Я подозрительно прищурилась, вспомнив, что в этом проклятом городишке никому, абсолютно никому нельзя верить.